Между тем жаркая духота в сундуке сгустилась до невозможности. Вор сидел весь в поту. Пух и перья липли к его лицу, лезли в нос, щекотали в гортани. Пользуясь пылкостью Арзибиби, он трижды поднимал крышку и жадно пил свежий воздух. Но случая поднять крышку в четвертый раз ему пришлось ждать долго. Он задыхался. При всем своем отвращении к женщинам он готов был выскочить из сундука на помощь вельможе не ради прелестей Арзибиби, но ради воздуха. Наконец он приоткрыл сундук. Воздух, воздух, минуты блаженства. Он дышал полной грудью, глубоко и свободно, нисколько не боясь, что его дыхание будет услышано. Какой-то посторонний звук. Что это? Здесь, в комнате или со двора? Да, этот звук шел со двора и нес в себе опустошительную бурю, грозу. Когда вор, опустив крышку, опять погрузился в темень и духоту, и в комнате установилась тишина, полная вздохов, снова брякнуло железное кольцо калитки и послышался голос Менялы. «Откройте же, наконец! Вы что, заснули там все?» И с этим голосом в комнату ворвался ветер смятения и пошел кружить, взметая и ставя вверх дном все вокруг. Вельможу он сбросил с мягкой такты на пол и пошел гонять по комнате кругами, как зайца. «Муж, Рахимбай!» — сдавленным шепотом восклицал вельможа, мягко топоча босыми пятками по каменному полу, засланному коврами. «Великий Аллах! О, прибежище верных! Он подстерег! Я погиб! Я пропал!» В эту роковую страшную минуту он думал и помнил только о себе. Заботился только о своем спасении, готовый выдать Арзибиби с головой, лишь бы самому как-нибудь уцелеть. Таковы, за малым исключением, все сластолюбцы. Совсем иначе встретила опасность Арзибиби, проявив такую силу духа, такую доблесть, которая могли бы украсить любого закаленного в битвах воина. Впрочем, разве не была она самой доблестной воительницей на бранном поле любви? Только 2-3 секунды понадобилось ей, чтобы от растерянности перейти к действию. Мгновение, и все следы любовного беспорядка на такте были уничтожены. «Подожди, не стучи так громко! У меня нестерпимо болит голова», — расслабленным, стонущим голосом сказала она в окно, обращая эти слова к Меняле, бесновавшемуся за калиткой. А к вельможе другие слова шепотом. «Не бегайте, не шлепайте пятками, слышно? Ах, наденьте же шаровары, ведь это неприлично, поймите. Что вы берете? Это моя чедра. Да вот они, вот, надевайте. Ах, да совсем не тем концом, переверните». Опять в окно мужу. «Сейчас, сейчас. Куда-то задевались туфли, не могу найти». Шепотом вельможа. «Прячьтесь в сундук. Скорее. Через полчаса я выпровожу его». В окно мужу. «Иду, иду. Великий Аллах, ни минуты покоя в этом доме». Вельможа, с побелевшими от страха глазами, ничего не видя и не соображая, полез в сундук. «Здесь что-то мягкое. Это перина лести». Он погрузился в жаркую, душную глубину. Крышка над ним опустилась. Арзибиби вышла из комнаты. Вельможа засопел, заворочился в сундуке. Он сидел, скрючившись, уткнув подбородок в колени, как младенец в материнском чреве. Что-то мягкое мешало ему вытянуть ноги, верно сбившееся в комок перина. Он спиной уперся в стенку сундука, ногами в это мягкое и надавил. И вдруг сундучная темнота ожила. «Тише, почтенный!» — услышал он близкий негодующий шепот. «Тише! Вы продавите мне живот!» Какими словами передать ужас вельможи? Он отпрянул, подпрыгнул, глухо стукнулся головою о крышку. «А, что? Это кто, а?» Судорожно вскрикивал он, вконец обезумев, и тыча в темноту перед собой растопыренными пальцами. «Тише!» — повторил тот же таинственный шепот. «Куда вы суете свой палец? Мне прямо в ухо!» Кто-то невидимый схватил вельможу за руки, цепко сжал их в запястьях. «А, что?» — вскрикивал вельможа, лязгая зубами, дрожа и вырываясь. «Это кто? А? Это кто?» «Ни слова, ни звука. «Уже идут. Не бойтесь, сиятельный Камельбек, от меня вам не будет вреда». Замутившийся разум вельможи не воспринимал ничего. Последовал сильный удар невидимым кулаком в лоб. «Молчи! Иначе, клянусь Аллахом, я пущу в дело нож». Вельможа затаился, не шевелясь и даже не дыша. В комнату вошли Меняла и Арзебиби. «Как хорошо, что сегодня ты вернулся рано. Вахида не оказалась дома. Какие-то срочные дела». Меняла уселся на сундук, придавив крышку своим толстым задом. Теперь к вельможе и вору не проходило ни одной струйки воздуха. «Я совсем больна», — простонала Арзебиби. «Если бы ты позвал ко мне лекаря Саидулу, его дом совсем недалеко, в 2 минутах ходьбы». «А где же все наши слуги?» «Я отпустила их, они так надоели мне своей болтовней. Хотела немного поспать, одна в тишине». «А тут я не кстати», — благодушно усмехнулся Меняла. «Ты крепко заснула, я никак не мог добудиться. Пойду, позову лекаря». Он встал, направился уже к двери, но в эту самую секунду злосчастный вельможа, непривычный к сундучным сидениям, пошевелился. Вор изо всей силы яростно сжал его руки. Поздно. Купец услышал. «Какой-то шум». «Мыши!» — небрежно отозвалась Арзебиби. Поистине, со своим самообладанием она была рождена для дворцов, заговоров и тайной борьбы, а вовсе не для тесного дома Менялы. «Кстати, ты слышала новость?» — продолжал Меняла, остановившись в дверях. «Помнишь Нигматулу, торговца ножами? Но толстый, рыжий, что торгует неподалеку от главной базарной мечети». «Так вот. Вчера он застал у своей жены, кого бы ты думала? Главного мираба из управления городских арыков и водоемов». «Чужого мужчину?» — с ужасом воскликнула Арзебиби. «Дело дойдет, надо полагать, до самого хана. Не завидую мирабу». «Так ему и надо за распутство. А изменница подвергнется наказанию плетьми. 500 плетей, ни больше, ни меньше». «Еще мало. Таких жен следует сжечь на кострах или бросать в кипящие котлы». «Ты уж слишком, Арзебиби. Ей хватило бы и 100 плетей. Нигматула теперь и сам не рад, что поднял такой шум. Он жалеет жену и всячески старается ее выручить, но уже поздно». «Жалеть подобную тварь». «А по-моему...» — на всякий случай Меняла понизил голос. «По-моему, власти вообще не должны были бы вмешиваться в домашние дела». Вор в сундуке почувствовал под своими руками, сжатыми на запястьях вельможи, мгновенную судорогу. Отблеск внутренней вспышки. Порыва схватить вольнодумца. Здесь же, в сундуке, на краю собственной гибели, этот доблестный охранитель устоев не мог до конца подавить в себе хватательного рвения. «Если бы ты когда-нибудь изменила мне», — шутливо продолжал Меняла, «то все-таки я не хотел бы видеть тебя в руках палачей. Бедный Нигматула. Опять шорох, и как будто в сундуке». «Это не в сундуке, это под полом. Опять мыши. Надо завести кота. Может быть, найдется у лекаря лишний кот, тогда я принесу. Не вставай, не надо. Я сам запру калитку снаружи, чтобы не беспокоить тебя, когда вернусь». И вдруг он запнулся, словно подавившись собственным языком. Что-то произошло, но вор из сундука понять не мог, что. Снова послышался голос Менялы. Хриплый, глухой, на этот раз далекий от всякого благодушия. «Откуда здесь этот парчевый халат?» «Это золотая сабля». Сердце вора дрогнуло, дыхание прервалось. «О, глупцы! Забыть халат, забыть саблю на самом виду!» А над сундуком начиналась буря. «Это?» — лепетала Арзебиби и ничего не могла сказать. Удар был слишком внезапным. Даже она, бестрепетная, смутилась и могучая пошатнулась. «Да, это! Именно это!» — наседал купец. Голос у него был горячечный, с визгом. «Это подарок. Я приготовила тебе подарок. Подарок? Мне сабля? Парчевый халат с медалями? Ты лжешь, — загремел Меняла. Говори, чей это халат, чья сабля? Да твои, твои, — пыталась отговориться Арзибиби. Не кричи же так, услышат соседи. Пусть, пусть они слышат, — вопил Меняла. Пусть они знают. Я вижу, что распутство проникло не только в дом Нигматулы. Кто здесь был без меня? Ага, ты молчишь. О, презренная распутница! О, дочь шайтана! Кто? Говори, кто? Арзибиби молчала, обезоруженная и подавленная. Вельможа в сундуке от ужаса лишился чувств и мягкой безжизненной грудой навалился на вора. Да и сам вор, на что уж был привычен ко всяким испытаниям, тоже поддался гибельному страху, пропал. Сейчас Меняла позовет людей, начнет обшаривать дом. Подземная тюрьма, пытки, палач, виселица. Погиб. «Кто?» — душно и хрипло надрывался Меняла, топоча в исступлении ногами. «Говори!» Подавленный страхом, смятением, вор мысленно из сундука воззвал к Хаджи Насреддину: «Спаси! Пусть совершится чудо!» И оно совершилось. Спасительная догадка, яркая, как молния, тонкая и острая, как игла, метнула в его голове замутившуюся мысль. Это была не его догадка, она прилетела к нему со стороны. Вор сначала даже не очень ясно понял ее, и, конечно, сам никогда бы не смог притворить ее в действие, но в одно время с догадкой ему передалась могучая сила. Все, что произошло потом, все слова и действия вора были не его словами и действиями, а исходили от этой неведомой силы. Повинуясь ей, как бы в полусне, сам не понимая, что делает, поднял крышку сундука и в облаке взлетевшего пуха предстал перед онемевшим купцом и его супругой. Арзибиби коротко вскрикнула и задохнулась, смертельно побелев. Живыми на ее лице остались только глаза, огромные, недвижные, черные. Еще бы! Она прятала в сундук пленительного камельбека, а вылез какой-то одноглазый урод с широкой плоской рожей, способный привести в омерзение даже самого демона Сахра. Таинственная, действующая со стороны сила заставила вора выйти из сундука, захлопнуть за собой крышку, после чего уложила ему на язык следующие слова. «Арзибиби, все открылось. Мы с вами не должны больше обманывать вашего столь достойного супруга. Нам остается одно — раскаяться и униженно молить его о прощении». Меняла подпрыгнул, задрожал и заскрипел зубами. Арзибиби, прижавшись к стене, лепетала: «Кто это? Кто?» «Кто?» — хрипел купец. «Ты не знаешь, кто?» «Клянусь, я никогда его не видела, никогда. Сегодня, вот сейчас, первый раз в жизни». А вору не нужно было подыскивать убедительных слов, похожих на правду. Они выговаривались сами. «Когда я услышал, как ласково, как нежно ваш супруг беседует с вами, мое сердце наполнилось раскаянием и стыдом». «Он лжет!» — кричала Арзибиби. «Не верь ему! Я никогда, никогда его не видела до этой минуты!» «Развратница!» — шипел, содрогаясь Меняла. «Изменница! Обманывать своего благодетеля, который взял тебя нищую! Обманывать его! И с кем? С такой гнусной рожей, с таким уродом! Да посмотри на него, посмотри, чем он лучше меня!» У женщин бывают часто весьма странные и даже порочные склонности, ханжеским голосом вставил вор. Арзибиби в ответ могла только простонать. Она уже оправилась от первого потрясения, уже все поняла. Она кипела от гнева, сжигая вора в пепел раскаленными молниями своих черных глаз, но была связана, бессильна, вынуждена молчать, ибо там в сундуке был второй, он лжет. И опять она задохнулась. «Не запирайтесь, Арзибиби, — сказал вор, — только чистосердечное признание может спасти нас. «Не сами ли вы сегодня увлекли меня в этот дом, сказав, что ваш супруг до ночи удалился к ростовщику Вахиду с целью отыграть в кости свой проигрыш? 370 таньга». «Ты даже это разболтала ему?» — возопил купец, рванув себя за бороду. «Даже это?» Таинственная сила продолжала действовать, подсказывая вору нужные слова. «Клянусь, никогда больше не переступать порога этого дома и никогда не наполнять моих глаз видом этой женщины, которая действительно прекрасна телом, но черна душой, как это явствует из ее бесстыдного запирательства. Мое сердце с презрением отвращается от нее, я удаляюсь». Медленными шагами опустив голову, как бы вконец подавленный раскаянием и скорбью, он вышел из комнаты. За его спиной творилось неописуемое. «Нет, нет, я не знаю его! Никогда, никогда!» — кричала вся в слезах Арзибиби. «Лжешь!» — гремел супруг. «Лжешь, презренная! Он сам изобличил тебя!» Вслед вору полетела, гремя и звеня, сабля. За нею парчевый халат. «Возьми! Слышишь ты, осквернитель чужих опочивален, и чтобы я тебя не видел больше!» Об этом вора дважды просить не пришлось. Как только он выскочил из калитки в переулок, таинственная сила оставила его. Но теперь ему вполне хватало своей, которую он и приложил к ногам, всю без остатка. Как он бежал, как мчался! Воздух свистел в его ушах. Собственная тень едва успевала за ним. В одно мгновение он пересек пустырь и очутился на кладбище. Здесь он залег в пыльном чертополохе между старых могил. А в доме купца буря понемногу затихала. Обессилевший, обмякший купец со взъерошенной бородой, испестренный пухом, съехавший на бок челме, сидел на сундуке и горестно восклицал: «А я тебе всегда верил! Я так тебе верил!» Он стиснул руками голову и замотал ею, раскачиваясь и глухо стеная от нестерпимой боли в душе. Последняя вспышка гнева бросила его на середину комнаты. Дико вращая глазами, терзая себя за бороду, он возопил: «И с кем? С кем? Да где ты его нашла, такую поганую рожу?» Этот вопль души исчерпал все силы до дна. Больше он уже ничего не говорил, ни слова. Какое наказание мог он избрать для своей ветреной супруги? Выдать палачам? Для этого он слишком любил ее. Кроме того, не хотел огласки и бесчестья. Наказать ее плетью самолично? Он мог бы это сделать, пользуясь тем, что в доме никого. Но ударивший женщину достоин презрения, он это помнил. Тогда он решил запереть ее дома и лишить всех знаков своего благоволения. С мрачным и непреклонным видом, шумно сопя, он снял со стены серебряное зеркало, содрал ковер, затем оголил ниши, забрав кувшинчики, ларчики и прочую мелочь. Он разорил тахту, оставив на ней только одну подушку. Комната сразу стала угрюмой, как бы нежилой. Арзибиби, забившись в угол, огромными недвижными глазами следила за мстительными действиями супруга. Он обвел взглядом потолок, стены, чтобы еще содрать. Ага, шелковый балдахин над тахтою. Он содрал и балдахин, и присоединил к остальному отобранному. Образовалась большая куча разнообразных вещей. Куда все это девать? Взгляд купца упал на сундук. Вот самое подходящее место. Арзибиби похолодела, предвидя новую бурю. Только могучее перо Низами или Фердоуси могло бы достойно описать все последующее. Вконец, обезумевший в сундуке от страха, от жары и духоты, вельможа, видя, что до него все-таки добрались, впал в полное неистовство, исступление. С дикими глухими воплями, подобными уханью ночного филина, весь мокрый и облепленный пухом, он выскочил из сундука, ударил купца в живот, укусил за палец и, ни с чем решительно не сообразуясь, ринулся в окно, дробя китайские цветные стекла. Калитка была открыта. Он ее не увидел, бросился на забор, сорвался, бросился опять, завыл. грузно перевалился на ту сторону забора, упал на дорогу, вымазался еще и в пыли и, вскочив, ничего не видя перед собою, устремился куда-то, все равно куда, только подальше. На этом, однако, его злоключения не кончились. Гонимый страхом, он бросился на кладбище. Случай привел его к тому самому надгробию, где затаился вор. Задыхаясь и хрипя, с бешено колотящимся сердцем, готовым лопнуть, вельможа повалился в бурьян, в двух шагах от вора, по другую сторону каменного надгробия. Немного отдышавшись, отважился выглянуть. «Всемилостивый Аллах!» Прямо на него, дружелюбно ухмыляясь и подмигивая желтым глазом, смотрела широкая плоская рожа, совсем незнакомая. Но шепот, который он услышал, был ему знаком. О, как знаком был ему этот шепот! «Ну что там в доме? У меня ваша сабля и ваши медали, почтеннейший, можете взять, а халат я оставлю себе на память». «Какая уж тут сабля, какие медали!» Судорожно вскрикнув, вельможа вскочил и быстрее лани помчался в глубину кладбища, прыгая через могилы, ломясь напрямик сквозь колючий терновник. Тщетно вор махал ему вслед руками в знак своих миролюбивых намерений. Вельможа не остановился, не оглянулся и исчез в кладбищенских зарослях. Как только вельможа вырвался из сундука и благополучно скрылся, цепи, вынуждавшие Арзибиби к молчанию, порвались, и она со всем пылом ринулась в нападение. «Старый дурак!» — пронзительно закричала она. «Старый толстый дурак! Что ты пристаешь ко мне со своей дурацкой ревностью и порочишь меня, как последнюю из потаскушек? Посмотри лучше, где твоя сумка! Неужели ты все еще не понял, что это были воры? Воры, забравшиеся в дом, пока я спала! Где твоя сумка?» Упоминание о сумке мгновенно отрезвило купца. Он кинулся в соседнюю комнату, к тайнику. Арзибиби устремилась к ларчику, в котором хранились ее драгоценности. Сумка оказалась на месте, а драгоценностей не было. Справедливость слов Арзибиби о ворах подтвердилась, а, следовательно, подтвердилась и полная невиновность ее в нарушении супружеского долга. Драгоценности пропали очень кстати. В душе она тихо радовалась этой пропаже, нисколько не сомневаясь, что в ближайшее время заставит Менялу стариться и возместить ей убытки. О дальнейшем говорить много не приходится. Конечно, Арзибиби горько плакала, вздрагивая плечами и всхлипывая. Конечно, Меняла, полный раскаяния, униженно вымаливал прощение. Конечно, он расставлял по местам ларчики и кувшинчики, лазил, обливаясь потом по стене, подвешивая балдахин и прибивая ковер, и кончил тем, что полностью признал неоспоримое превосходство своей супруги над собою, равно как и великое счастье быть ее рабом. Признание, хотя и принятое с благосклонностью, но все же не предотвратившее для ревнивца позорного изгнания на другую половину дома из этих благоуханных покоев непорочности. Наступила ночь, взошла луна и бледно озарила своим сиянием Коканд. Затихший базар, дом купца, озарила спящую Арзибиби, ее мраморно-прекрасное лицо, полное голубиной чистоты, а в дальней комнате озарила бодрствующего Менялу, терзаемого раскаянием и жалостью. Время от времени он подкрадывался на цыпочках к заветной келье и с умиленным лицом, со слезинками в уголках глаз, прислушивался к легкому ровному дыханию за дверью, неслышно целовал воздух и, покачивая головой, сокрушенно вздыхая, возвращался к себе. А далеко за городом, на пустынной дороге, луна озаряла одинокую фигуру вора. С драгоценностями в кармане, с парчевым халатом и саблей, уложенными в мешок, он спешил в горы, где ждал его Хаджа Насреддин.